Глава 24. После того, как Сергей проводил Ольгу до самой двери квартиры Лизы, он думал уже только о ней. Вернувшись домой, он принял душ, лег в постель, но сна не было. Понимая, что завтра утром ему предстоит поездка в Аткарск, что силы ему понадобятся, а потому надо было выспаться, он все равно лежал с открытыми глазами и вспоминал все то, что произошло с ним и Ольгой в ресторане. Вернее, совсем ничего не произошло. Они просто сидели, ужинали. Мирошкин, забывшись, несколько раз позволил себе нетактичность по отношению к ней, когда принялся задавать болезненные для нее вопросы. Но в целом все прошло хорошо. Их первые минуты, а потом и часы близкого знакомства. Конечно, он должен был понимать ее состояние. Она была скована, напряжена и сильно нервничала. Вероятно, никак не могла взять в толк, зачем он вообще пригласил ее в ресторан. Возможно, она предположила, что он решил таким образом выудить из нее как можно больше информации, то есть продолжить свой допрос. А может, и поняла по его взглядам и видимому волнению, что он пригласил ее все-таки не для допроса, а просто потому, что ему захотелось ее увидеть. Безусловно, он не умеет обращаться с женщинами. Всегда говорит то, что думает, бывает неуклюж, неловок, нетактичен и иногда даже неосознанно грубоват. Не очень-то силен в комплиментах, хотя прекрасно знает, что для женщин это очень важно. И тем не менее, танцуя с Ольгой, он почувствовал, что и она тоже неравнодушна к нему. Он обнимал ее за талию, они двигались так к музыке, а уж то, что он позволил себе в самом конце танца, и вовсе походило на самое настоящее и довольно-таки смелое ухаживание. Он поцеловал ее куда-то в шею и сам чуть не задохнулся от сладкого чувства нежности и любви. И это чувство не давало ему уснуть. Он мечтал, и мечты его были смелые до невозможности. Он видел Ольгу у себя дома, спящую на его постели, в пижаме и белых носочках. Он готов был на многое, чтобы только это стало реальностью, и ради этой картинки стоило жить. Он спал около 2 часов, проснулся, взглянул на часы, было ровно 6. Вскочил, умылся, приготовил себе завтрак, поджарил яичницу с ветчиной, сварил кофе. Позавтракал, тепло оделся, вышел из дома. По дороге заправил полный бак бензином, и вот такой, готовый к подвигам и счастливый в предвкушении встречи с Ольгой, остановился прямо возле подъезда, где жила Лиза. С бьющимся сердцем позвонил Ольге. Она не ответила, зато появилась сама на крыльце, бледная, немного заспанная. Может, она тоже не спала. С нежной улыбкой на лице. «Ну как, удалось выспаться?» – спросил он ее, когда она села рядом с ним. Она, не поворачиваясь к нему, замотала головой. «Что, совсем не спала?» Машина между тем уже вырулила со двора и устремилась к центральной магистрали города. «Почти не спала. Вернее, я то спала, то просыпалась. Волновалась?» «Да я вообще последнее время не сплю. Все страхи какие-то. Не знаю, когда все это закончится». «Очень скоро. Ты, главное, постарайся не вспоминать все, что было. И еще, что немаловажно, когда тебе трудно, звони мне. Можешь приходить ко мне на работу и сидеть рядом. Неважно, чем я занимаюсь. Просто сиди рядом, слушай, можешь кроссворды разгадывать». «Но я же буду тебе мешать». Они не так давно перешли на «ты», и теперь она, каждый раз обращаясь к нему таким образом, испытывала неловкость. «Глупости! Наоборот, будешь мне помогать!» А я вот подумала, может, мне вернуться на работу? Тогда бы и тебе не мешало, и восстановилась бы быстрее. «Даже не знаю, что тебе на это сказать». Он на самом деле не знал, что говорить, поскольку картинка, Оля в пижаме и белых носочках, с недавних пор превратилась в прекрасную мечту, которую так не хотелось опошлять какой-то там работой, серыми рабочими буднями, унылыми лицами Олиных сослуживцев, которые все сплошь представлялись ему бледными, одетыми в одинаковые серые одежды манекенами. Толкотню в автобусе. «Может, ну ее эту работу?» – осмелил он, находясь на грани того, чтобы предложить ей пожить у себя. «Ну, вообще-то я работаю». Мягко отозвалась Ольга. «До недавнего времени она составляла практически всю мою жизнь». «А что у тебя за работа? Ты работаешь в бухгалтерии какой-то конторы? Мне Глафира рассказывала». «Да, не очень-то интересная работа, но хоть какое-то занятие. Жила как все». Она так и не повернула голову в его сторону. «Мы не слишком быстро едем? Все-таки туман, машин полно. И куда только все едут?» «Вот на ту же самую работу. Что-то везут, куда-то спешат». «Сколько километров до Аткарска?» «Около 80. Скоро приедем. Ты на самом деле хочешь вернуться в свой офис?» «Знаешь, я как-то не расположена сейчас что-либо менять в своей жизни». «На самом деле?» Сергей сразу погрустнел. Хотя, возможно, произнося эту фразу, она имела в виду, что не расположена заняться поиском новой работы. Как бы то ни было, хорошо, что он пока что не высказал ей своего желания поселить ее у себя. Вот тогда бы ее фраза просто убила его. «Мы едем, чтобы познакомиться с сыном Лидии Александровны, а правильно поняла?» «Да, все правильно, мы же говорили вчера». «Но, Сергей, неужели ты на самом деле считаешь, что она может быть причастна ко всем этим убийствам? Знаешь, еще вчера, когда ты говорил, что надо ее проверить, я почему-то согласилась. Сама не знаю почему. Возможно, попыталась поставить себя на твое место. Но вот сейчас я говорю тебе от своего собственного имени. Это невозможно. Ты-то не знаешь Лидию Александровну, поэтому можешь предполагать все, что угодно, а потому и проверяешь. Но я-то ее знаю хорошо, и мне кажется, что мы просто-напросто теряем время. Если бы дело ограничивалось тем, что на меня ночью напали, это еще можно было бы как-то предположить и проверить. Мало ли чего в жизни не бывает. Но ведь этот насильник является еще и убийцей других женщин. Он маньяк. У Наполовой сын. А что, если предположить, что он и является маньяком? Посуди сама. Вся семья жила в Аткарске. И вдруг мать уезжает, а сын остается с семьей. Причем мать пенсионерка, немолодая уже женщина. И было бы естественнее, если бы ее сын со своей семьей перебрались в большой город. Надо же, я об этом даже не подумала. А ты бы как поступила, если вы с матерью бы жили в Аткарске? Вот представь, приходит она к тебе и говорит, что ты надоела мне, доченька, жить в этом захолустье. Вот тянет меня в большой город, Саратов. Я, пожалуй, поеду. Куплю себе там квартиру. Ну как? Да уж, звучит неправдоподобно. Да и деньги на покупку квартиры у нее откуда? Вот и я о том же. Поэтому надо все проверить. Понимаешь, когда в деле встречаются вопросы такого рода, надо всегда искать мотив. Что толкнуло твою Наполову переехать? Почему она не взяла семью сына? Ведь в ее-то возрасте куда естественнее было бы жить при сыне, так? Да, да. Что ж, теперь мне самой интересно. Может, у нее сын был больной? Да ты прав, я совсем ничего не знаю о прошлом Лидии Александровны. И кем она была до пенсии, тоже не знаю. Хотя припоминаю что-то, кажется, тоже бухгалтером или экономистом. Отказ показался им городом-призраком. Туман, дома и движущиеся навстречу машины виделись расплывчатыми, нереальными. И люди какие-то мрачные, с белыми лицами, в черной одежде. «Нет солнца и нет жизни», – пробормотала Ольга, вжимая сиденье. «Однако жизнь есть, есть люди, и они тоже куда-то спешат», – отозвался Мирошкин, притормозив возле автобусной остановки, где стайкой стояли замерзшие люди, чтобы спросить, где находится нужная улица. Оказалось, что дом, в котором живет семья Юрия Наполова, стоит рядом с краеведческим музеем неподалеку от городского парка. Они без труда нашли нужный небольшой двухэтажный желтый дом. «Ну что, пойдешь со мной?» «Конечно». Вошли в дом, поднялись на второй этаж, позвонили. «Надо было выехать часов 7, тогда была бы вероятность застать взрослых дома», – вздохнул Сергей, прислушиваясь к тишине за дверью. Однако им повезло. Вскоре послышались шаги, и женский голос спросил: «Кто там?» «Это из прокуратуры», – ответил Сергей. И дверь тотчас отворилась. На пороге они увидели молодую женщину в красно-фланелевом халатике. «Проходите, пожалуйста», – сказала она испуганным голосом. «Что-нибудь случилось?» «Вы Наполова, Екатерина?» «Да, это я», – ответила женщина и впустила незваных утренних гостей. Как Мирошкин и предполагал, квартира, где жил сын Наполова, была более чем скромной. Узкий темный коридор, стены которого были обклеены простыми кремовыми обоями, на полу вытертая ковровая дорожка. Хозяйка, поправляя на ходу волосы, пригласила их в гостиную, небольшую комнату, заставленную старой мебелью. В кресле сидела большая резиновая кукла в кружевном платьице. На полу в углу стоял маленький трехколесный велосипед. На круглом столе плетеная белая скатерть и ваза с яблоками. «Что случилось?» «Ничего особенного. Просто нам необходимо задать вам несколько вопросов. Юрий Наполов, ваш муж?» «Бывший муж», – глаза Кати Наполовой наполнились страхом. «Что с ним?» «Скажите, Лидия Наполова ваша свекровь?» «Она как бы бывшая свекровь, потому что с Юрой мы уже давно в разводе. Что происходит?» «Если Юрий ваш бывший муж, то с кем вы живете в настоящее время?» «У меня гражданский муж, Федор Щеголев. Он только что ушел на работу. Он работает водителем в транспортной фирме». «А где проживает ваш бывший муж?» «Я не знаю. Он уехал из Аткарска. Давно, сразу после развода». «Куда уехал?» «Сначала в Саратов, а оттуда, кажется, в Москву. Я не спрашивала Лидию Александровну, мне нет до него никакого дела». «Причина развода?» «Просто не сошлись характерами. У него появилась другая женщина, и он сначала ушел к ней, а потом уехал. Вместе с матерью. Женщина эта осталась жить здесь. Я вижу ее почти каждый день. Она работает неподалеку от школы, где я преподаю». «Скажите, раньше Лидия Александровна жила вместе с вами?» «Да, мы все вместе жили». «Почему она уехала?» «Она сделала это из-за Юры». «В смысле?» «Понимаете, она из тех матерей, которые живут ради детей. Так вот, моя свекровь готова была сделать все для Юры. Представляете, ее даже не остановил тот факт, что у нее здесь маленькая внучка, которую она, кстати, тоже очень любит». Почему она поехала вместе с сыном? Ведь это в определенном смысле трудно. Надо где-то жить. У нее умерла какая-то родственница в Саратове, и ей по наследству досталась квартира. Представляете, как по заказу. Но надо отдать Лидии Александровне должное. Она не стала с нами ничего делить и оставила нам с дочкой вот эту свою квартиру, где до этого мы жили все вместе. То есть получается, что с Наполовым я рассталась, но со свекровью сохранились хорошие отношения. И я ей очень благодарна за этот жест. Другая бы на ее месте оставила нас с дочкой на улице». Ольга поймала взгляд Мирошкина и сияла глазами, словно хотела ему сказать, что радуется, что не ошиблась в своей соседке. Вот, мол, какая порядочная и добрая женщина, и что, возможно, они приехали сюда напрасно. «Хорошо, мы проверим». Мирошкин что-то пометил в своем блокноте. «Однако я не понял. Вот вы говорите, что вы развелись со своим мужем. Чем он занимался, кем был по профессии?» «Почему это был? У него было много профессий. Он и сварщик хороший, и каменщик, и электрик. У него вообще золотые руки». То есть он вполне мог себе найти применение и здесь, у себя на родине, в Аткарске, так? Так-то оно так, да только кто же откажется поменять Аткарск на Саратов, когда есть такая возможность? Но он мог бы поехать один, а мать бы осталась здесь с вами. Говорю же, она поступила великодушно. Она уехала, увезла сына, позволив мне таким образом устраивать свою судьбу, понимаете? С трудом. Ну ладно, теперь расскажите мне о вашем бывшем муже. Какой он был характером? Вы снова говорите о нем в прошедшем времени. Почему? С ним что-то случилось? Он умер? Его убили? Ну, почему так мрачно? Ничего такого я не собирался вам говорить. Просто мне бы хотелось встретиться с ним и задать несколько вопросов. Вот и все. Ну, слава богу. Катя быстро машинально перекрестилась. А то я уж подумала. Ну, что я могу сказать о Юре? Спокойный. Тут она запнулась. Понимаете, он был слишком спокойный, невозмутимый. Приходил с работы домой, садился перед телевизором и все. Больше его ничего не интересовало. Никогда не спросит, как у меня дела, не поиграет с дочкой, не общительно, не разговорчиво, никакой. Выходные из дома не вытащишь, а уж про поездку в Саратов и говорить не приходилось. Словом, жизнь была скучная. Одна работа да дом, работа да дом. Не то, что Федя. Он у меня на аккордеоне играет, вообще любит праздники устраивать. Я только с ним по-настоящему начала жить. Он мне так и говорит: «Катя, жизнь дана человеку для радости». Вот такие дела. «Скажите, а что, Юра, он был здоров, как бык, и никогда к врачам не обращался, даже насморка не бывало. Вот такой человек. А с психикой?» «Те, кто его не знал, могли бы подумать, что он какой-то заторможенный. Но я-то знаю, что у него просто темперамент такой, флегма, понимаете?» «Вы не замечали у него каких-либо сексуальных отклонений?» «Что?» Катя, теребившая до этого край скатерти, замерла и посмотрела на Мирошкина с недоумением. «Что вы имеете в виду?» «Понимаете, у нас есть фоторобот человека, которого подозревают в том, что он насилует и убивает женщин. Так вот, этот портрет очень подходит по описанию к вашему бывшему мужу». «А, ну тогда ясно, зачем вы приехали ко мне». Катя сразу замкнула в себе, и лицо ее приняло такое выражение, словно ее оскорбили до глубины души. «Нет, никаких отклонений у него не было. Говорю же, он был здоров, как бык. И одновременно не очень-то настойчив в своих желаниях, если можно так выразиться. Есть жена под боком? Хорошо. Нет? Еще лучше. Отвернется и спит, как убитый. Больше мне вам нечего сказать. А то, что его лицо похоже на лицо маньяка, так пусть те, кто помогал вам составить этот фоторобот, подумают хорошенько перед тем, как делать разные глупости. Вы своим приходом испугали меня, разволновали. Я уж думала, что у нас в семье несчастье. Я вам все как на духу выложила, а у вас вон оно что на уме». «Да вы не обижайтесь, у нас работа такая», – неожиданно для себя сказала Ольга, чтобы поддержать Сергея. «Мы все проверяем». «А при чем здесь тогда моя свекровь?» «Скажите, может, здесь у вас в Аткарске есть кто-нибудь, кто хорошо знал вашего бывшего мужа? Друзья, приятели?» «А это еще зачем?» «Может, кто-то из них знает, где находится сейчас Юрий?» «Лучше, чем его мать, вам все равно никто не скажет». «Мы уже спрашивали ее, она сказала, что он проживает с семьей в Аткарске, поэтому мы и приехали к вам». «Узнаю свою свекровь. Она такая. Не любит выносить ссоры из избы. Хочет, чтобы все думали, будто в нашей семье все благополучно. Она и про наш развод до последнего никому не рассказывала. Она расстроилась страшно, когда узнала, что мы расстаемся. Все пыталась нас помирить. Плакала. Вы расспросите ее еще разок хорошенько. Она-то точно знает, где живет ее сын. Скажите, может, у него здесь остались подруги?» «Остались, конечно. Лидию Александровну здесь все уважали, ценили. Она работала на крупном мебельном предприятии бухгалтером. Честная, неподкупная, очень хорошая женщина. Она мне вообще как мать». «Вы можете назвать мне хотя бы несколько фамилий?» «Конечно. Панина тетя Алла, Онищенко тетя Тома. Если хотите, я вам сейчас телефон их дам. У меня все сохранило в старой записной книжке. Все, спасибо. А может, у вас сохранились старые семейные фотографии, где вы, ваш бывший муж, свекровь? Конечно. У нас же была нормальная семья. Все сохранилось. Я не из тех, кто рвет фотографии. Вот если бы Юра пил или открыто гулял, тогда, может, и порвала бы. А так, просто не сложились у нас с ним отношения. В сущности, он хороший человек. Просто про таких говорят тюха-матюха. Не то, что мой Федя. Мы возьмем несколько, а потом вернем через вашу свекровь, хорошо? Они провели в Аткарске несколько часов. Встречались с некоторыми людьми, кто знал и помнил Наполову Лидию Александровну и ее сына Юрия. Наводил справки об этой семье Сергея и участкового. Все, о чем говорила сноха Наполова, подтвердилось. Все как один утверждали, что Наполову повезло, что ей досталась по наследству квартира в Саратове. Вот туда мать с сыном и уехали 5 лет тому назад, когда внучке Наполовой было всего несколько месяцев. И где именно сейчас проживает Наполов Юрий, никто толком не знает. Кто говорил, что он подался в Москву, а кто-то утверждал, что он живет в Саратове, что женился и уже завел детей. Пообедать заехали в местный ресторан «Откара», где им предложили борщ и жареных лещей. «Устала, Оля?» – спросил Сергей, когда они, наконец, сели за столик и расслабились в ожидании заказа. «Да нет, не устала. Хотя такое количество людей, и со всеми надо поговорить, правильно задать вопросы. Вроде бы все ясно. Уехала женщина с сыном, продолжает поддерживать отношения со снохой и внучкой. Что еще надо? И все-таки мне почему-то как-то тревожно в душе. В чем дело, объяснить не могу». «Смотри, ты сказала, что знаешь Наполову давно, так? Но насколько давно, можешь припомнить?» «Знаешь, я поселилась в этом доме, в котором сейчас живу, почти 10 лет тому назад. И вот тогда же, как мне кажется, Наполова жила там. Но тогда мы с ней еще не дружили, да и она, вероятно, не была пенсионеркой. То есть я видела ее редко, вообще не интересовалась ею. По-настоящему мы сблизились с ней, когда у меня произошла эта история с Вадимом». И тут Ольга снова покраснела. Сергей заметил, что она краснеет в основном в тех случаях, когда речь идет о ее личной жизни, словно она стыдится ее. «Наверное, она подбадривала тебя, да? Вы с ней подолгу беседовали, по-женски, по-соседски?» «Да». «Скажи, ты говорила с ней когда-нибудь о том, что мечтаешь о ребенке?» «Да, конечно, много раз. Я очень жалела, что, встречаясь с Вадимом, не забеременела. Но я же хотела, чтобы у меня было все по-людски, со свадьбы, чтобы у ребенка был отец. Но Бог, он видит все, не дал мне ребенка, и это хорошо. Зато теперь у меня все впереди, и я никак не связана с Вадимом. У него своя жизнь». Сергей положил на стол 2 фотографии, на которых была изображена супружеская пара. Катя и Юрий. Рядом составлены секретаршей Аленька, Вика и фоторобот предполагаемого преступника. «У Юрия такое невыразительное лицо. Вроде бы похож и не похож», — сказала Ольга. «Да и зовут его не Женя». «Назваться-то он мог как угодно. Паспорт свой, как ты понимаешь, он не показывал. Посмотрим». Ольга продолжала внимательно рассматривать снимки. Сергей, между тем, продолжал размышлять вслух. «А что, если, к примеру, произошло следующее? Вот живет мать, которая до смерти любит своего сына. Он женится. И тут оказывается, что у него не может быть детей. И тогда она сама намекает своей снохе, чтобы она нашла кого-то, от кого можно забеременеть. И Катя начинает встречаться, предположим, со своим одноклассником Федором. Беременеет от него, говорит об этом своей свекрови, и та обещает ей молчать. Рождается дочка, и Юрий думает, что это его ребенок, и живет себе дальше, как может. Но отношения супругов не складываются, они разводятся. Мать и сын уезжают в Саратов, Катя остается с дочкой и со своим любимым Федей в Аткарске, живут в квартире на Полвы. Лидия Александровна продолжает их любить, высылает им посылки, а может и деньги. Между тем, ее сын никак не может найти свое счастье, он одинок. Возможно, что он увидел тебя и влюбился, рассказал об этом матери. Если он по характеру, как выразилась Катя, тюха-матюха, и не может подойти к тебе и рассказать о своих чувствах, то ему не остается ничего другого, как страдать. Мать, видя страдания своего единственного сына, решает помочь ему, а заодно и тебе. Да-да, не удивляйся. Она видит, что ты тоже страдаешь от одиночества, что мечтаешь о детях. Вот она и придумывает этот ход с кефиром. Рассказывает сыну о том, что ты его тоже любишь, но страшно стесняешься». «Сергей, что ты такое говоришь?» «Да я просто рассуждаю, не принимая близко к сердцу. Просто говорю то, что в голову лезет. На самом деле просто умираю с голода». «Ну, улыбнись. Я и сам понимаю, что несу бред, тем более, что это можно было бы предположить, если бы не было убийств Гороховой и Аленькой». «Значит, ты все-таки уверен, что этот насильник был со мной знаком?» «Уверен, знаком и влюблен. Но ты почему-то никак не можешь вспомнить, кто мог бы быть в тебя влюбленным. Ты пойми, этот человек мог быть не только с работы или жить рядом с тобой. Он мог видеть тебя просто на улице, мог преследовать тебя, идти за тобой по пятам». «Но я ничего такого не припоминаю. Я же не слепа, я бы заметила. А ты, однако, фантазер. Такое придумать, будто бы у Наполова есть сын, и он влюблен в меня». «Но положим то, что у нее есть сын, я и не придумал. Он у нее действительно есть, и она это почему-то скрывает». «Да нет, она не скрывает, что он у нее есть. Другое дело, что она не хочет признаваться в том, что он давно развелся со своей женой и живет отдельно». «Почему? Зачем ей это нужно?» «Понятия не имею». Официантка, полная женщина, обтянута шерстяным черным платьем джерси, поставила перед ними по большой чашке с дымящимся борщом. «100 лет не ел борща, а ты?»